«Якорь!» — раздалась долгожданная команда. Загремела цепь, яхта дернулась, и люди шатнулись от толчка. Капитан сошел с мостика и присоединился к группе, окружившей Чезаре и Леа. Чезаре перегнулся через борт, наблюдая за прибоем. Горы воды поднимались из напиравшего на берег океана, росли и падали вперед, сотрясая море и землю. Как обычно, напор прибоя шел немного вкось, под очень острым углом к берегу, но обладал двойным ритмом. Прибойный бурун начинал медленно вспучиваться на внешней кромке прибойной полосы, затем движение волны замедлялось, переходя в толчею острых валов. Ближе к берегу от этой полосы вторая фаза бурунов вздымалась рывком, с пугающей внезапностью, взлетая на большую высоту фонтанами брызг и пены. Так же быстро вал сламывался и рушился на берег, присоединяя свой грохот к реву бурунов внешней полосы. Страшная сила чувствовалась в этих яростных волнах. Как щепку разобьют они судно, а что же сделают с человеком? Все не спускали глаз с аквалангистов, которые озабоченно, хмуро, но без признака страха изучали прибой. Подошел, пряча глаза, Иво, и Сандра отвернулась с подчеркнутым презрением от своего босса. «Не надо ли надеть костюмы?» — осторожно задал вопрос капитан. «По-видимому, выступ берега, на котором разбивается прибой, состоит из двух уступов, все же меньше обдерет об камни». Художник отрицательно покачал головой. «Приходится думать не только о море, но и о береге. Главное — свобода движений, возможность быстро ходить. Два уступа — это верно. Кажется, глубина первой ступени, к которой Маристия, большая, метров 20-15, а вторая — 4-5, вряд ли больше, — сказала Леа. Но мне кажется, есть еще третий уступ. Там, где они ударяются, метров 2. Вот тут-то она умолкла. «Я поплыву вперед, посмотрю хотя бы вторую ступеньку», — предложил Чезаре и шагнул к аквалангу. Несколько рук протянулось к нему, чтобы помочь надеть и закрепить ремни. Леа жестом остановила его. «Вперед поплыву я, а ты следи. Если что со мной случится, ты поможешь, уже зная, в чем дело, а я не смогу. Не тряси головой, подумай, так умнее». Поглядев еще несколько минут на прибой, Чезаре согласился. Леа надела черный шлем, натянула поверх него маску. Чезаре тщательно закрепил на ней легкий акваланг, приготовился сам. Леа шагнула к спущенному с левого борта шторм-трапу, обернулась и подняла руку, приветствуя остающихся. Сандра стояла как приросшая к месту, даже забыв поцеловать подругу. Сейчас обычная женская нежность была не к месту. Сандра себе показалась ничтожеством. Да, вот настоящая подруга мужчине, современная женщина, смело разделяющая с ним рискованные предприятия и уступающая ему только в силе. Леа, став центром напряженного внимания, смутилась и, чтобы скрыть это, сделала несколько танцевальных па, поклонилась и стала спускаться по трапу. «Леа!» — окликнул ее художник. «Смотри, дорогая, без штучек!» Леа улыбнулась, опустила маску. Еще секунда, и она, скользнув в темную воду, исчезла в глубине. Чезаре рывком перегнулся через борт, и в этом движении Сандра прочла всю его тревогу.